Глава 17. Когда я возвращаюсь в Локвуд, отец спит. Думаю, не разбудить ли его? Мне необходимо расспросить отца о том разговоре с Олдричем накануне дядиного убийства. Однако Найджел Дункан отговаривает меня. Отец принял лекарство и находится в заторможенном состоянии. Значит, отложим разговор. Возможно, мне стоит набрать больше информации, а уже потом затевать непростой разговор с отцом. К тому же меня поджимает время. Управляющее отделение Манхэттенского банка согласилось встретиться со мной через полтора часа. Найджел провожает меня до вертолета. «Что ты пытаешься найти?» — спрашивает он. «Мне как, выдержать драматическую паузу? Повернуться к тебе и воскликнуть «Правду, черт побери!» «Забавный ты парень, Вин!» — качает головой Найджел. Вертолет без задержек доставляет меня в Челси. Пока Магда везет меня в отделение банка в Верхнем Вестсайде, замечаю за нами хвост — черный Линкольн Таун Кар. Этот же автомобиль следовал за нами утром. Дилетанты. Даже не почесались сделать слежку менее заметной. И я почти оскорблен. «Небольшое изменение планов», — говорю я Магде. «И какое же?» «Прежде чем ехать в банк, давайте завернем к моему офису на Парк-авеню». «Как скажете?» «Пока вот так». Мой следующий ход довольно прост. Поток машин в центральной части, к счастью, невелик. Когда подъезжаем к Локхорн-билдингу, Магда подруливает к месту, где я обычно выхожу, и останавливается. «Не выходите из машины», — говорю я ей. Я включаю у себя на айфоне камеру. Это позволяет видеть происходящее за спиной. Черный Линкольн Таун Кар остановился на расстоянии трех машин от нашей, припарковавшись во втором ряду. Жуткие дилетанты. Я жду. Трюк не займет много времени. Вижу, как позади Линкольна появляется Кабир. Он останавливается и нагибается, как будто у него развязался шнурок на ботинке. Это уловка. Он нагибался, чтобы поставить на задний бампер магнит с GPS-маячком. Как я говорил, трюк не отличается сложностью. Кабир выпрямляется, кивает, сообщая, что жучок надежно установлен на заднем бампере Линкольна и возвращается назад. «Окей», — говорю Магде. «Можем ехать дальше». «Пока едем, я звоню Кабиру. Теперь он будет следить за черной машиной». «Я запомнил их номер», — сообщает он. Я благодарю его и отключаюсь. Прикидываю все «за» и «против» отрыва от хвоста. Сделать это проще простого. Решаю пока не показывать им, что обнаружил слежку. Пусть видят, как я вхожу в отделение банка в Верхнем Вестсайде. «И что теперь?» Через пять минут я уже сижу в кабинете со стеклянными стенами, глядящими на операционный зал первого этажа. Банк занимает красивое старое здание на углу Бродвея и 74-й улицы. Его и строили как банк в те стародавние времена, когда интерьеры банков были похожи на залы соборов и вызывали благоговейный трепет. Не то что нынешнее отделение в торговых центрах, входя в которые ощущаешь себя словно в холле стандартного мотеля. Здесь сохранились мраморные колонны, люстры, кабинки кассиров, отделанные деревом, и массивная круглая дверца сейфа. Можно сказать, зданию повезло. В отличие от собратьев, его не превратили в зал для вечеринок или дорогой ресторан. Управляющую зовут Джилл Гаррити. Я узнаю об этом раньше, чем она представляется, поскольку вижу на ее столе табличку с именем и фамилией. Ее волосы так туго стянуты в пучок, что того и гляди на коже головы, выступит кровь. Она носит очки в толстой оправе. Жесткий воротник ее белой блузки не притягивает взгляда. «Я так рада познакомиться с вами, мистер Локвуд. У нас обширные деловые связи с Манхэттенским банком. Управляющая надеется, что мой визит означает их дальнейшее расширение. Я не развеиваю ее иллюзий, но не собираюсь тратить время на посторонние разговоры. Я прошу оказать мне услугу». Джилл Гаррити подается вперед, искренне готовая услужить. Я спрашиваю ее об ограблении их филиала. «Особо и рассказывать нечего», — говорит она. «Грабители ворвались в рабочее время? Угрожали оружием?» «Нет, ни в коем случае. Это произошло после закрытия банка. Они явились в 2 часа ночи». Я удивлен. «Как же так?» Она начинает вертеть кольцо на пальце. «Не хочу показаться вам невоспитанной». «Так и не кажитесь», — перебиваю ее я. Она удивленно смотрит на меня. Я выдерживаю ее взгляд. Проходит несколько минут. Мы оба знаем, чем это кончится. К ограблению был причастен один из наших охранников. Сам он не имел никаких столкновений с законом. Мы провели тщательную проверку. Однако муж его сестры был связан с организованной преступностью. Подробности мне, к сожалению, неизвестны. Сколько денег они похитили? Совсем немного, отвечает Джилл Гаррит, заняв оборонительную позицию. Вероятно, вы знаете, что большинство отделений не хранят слишком большие объемы наличности. Мистер Локвуд, если вас волнуют украденные деньги, могу сказать, что финансовые портфели наших клиентов ничуть не пострадают. Это я знал и без нее. Мне вот только непонятно, отчего Рай Стросс так разнервничался, узнав про ограбление. Возможно, всему виной его паранойя, подхлестнувшее воображение. Однако, мне сдается, тут было что-то еще. И почему у Джилл Гаррити такой вид, словно она что-то скрывает? Финансовые портфели, повторяю я. Что? Вы говорили, что финансовые портфели ваших клиентов ничуть не пострадают. Она снова крутит кольцо на пальце. Но в чем-то другом ваши клиенты пострадают? Она откидывается на спинку стула. Грабители приходили за наличными деньгами. Это вполне очевидно. Но когда они увидели, что денег совсем мало, то решили поживиться иным способом. Каким именно? У нас старое здание. Так почему бы не заглянуть на цокольный этаж? У нас там находятся ячейки индивидуального хранения. Я почти слышу, как у меня в мозгу что-то щелкает. Они взломали ячейки? Да. Все? Много или только несколько штук? Почти все. Версия целенаправленного поиска отпадает. Вы уведомили ваших клиентов? Это... Здесь не все так просто. Мы стараемся изо всех сил. Вы хорошо знакомы с особенностями ячеек индивидуального хранения? Настолько, чтобы никогда не пользоваться ими. Кажется, она снова намерена защищаться, но потом кивает. В новых отделениях их нет. Скажу вам честно, они наша головная боль. Дорогая установка, дорогое обслуживание и низкая прибыль. Ячейки занимают много места и часто создают проблемы. Какие проблемы? Люди хранят там что-то ценное. Ювелирные украшения, свидетельства о рождении, контракты, паспорта, всевозможные деловые документы, коллекции марок и монет. Порой они забывают, что именно и когда закладывали или изымали. Они приходят в хранилище, открывают свою ячейку и вдруг начинают кричать: «У меня исчезло фамильное бриллиантовое ожерелье!» Потом оказывается, человек попросту забыл, что сам же вынимал это ожерелье. А бывает и откровенное мошенничество. Клиенты заявляют об исчезновении того, что они никогда не помещали в ячейку? Совершенно верно. А иногда, пусть и редко, путаница возникает по нашей вине, но очень редко. Что за путаница? Если клиент перестает оплачивать аренду ячейки, нам приходится ее вскрывать и удалять оттуда содержимое. Разумеется, мы несколько раз предупреждаем клиента, но если он не платит, ячейка принудительно вскрывается, а ее содержимое отправляется в наше головное отделение. Был случай, когда мы вскрыли не ту ячейку, потом человек пришел, открыл ее и увидел, что вещей нет. Сказанное ею начинает обретать смысл. А когда случается массовый взлом вроде недавнего? Можете себе представить? Могу. Каждый клиент вдруг начинает заявлять, что у него в ячейке хранились дорогие часы Rolex или редкие марки стоимостью в полмиллиона долларов. К сожалению, люди никогда не читают напечатанные мелким шрифтом. А там сказано, что материальная компенсация, выплачиваемая банком в случае пропажи имущества клиента, произошедшей по любой причине, не должна превышать десятикратной стоимости годовой аренды ячейки. И какова стоимость аренды? В основном несколько сот долларов. В отдельных случаях больше, но такие случаи редки. Мелочь, думаю я и спрашиваю. Многие утверждают, что они понесли убытков на гораздо большую сумму, чем банк обязан им выплатить по условиям договора, правильно? Правильно. Но мне открывается и другая сторона, связанная с этими ячейками. Да, люди хранят там ценности, как говорила Джилл Гаррити. А помимо ценности, они хранят в ячейках еще кое-что. Они хранят секреты. Какие размеры у самой крупной ячейки? В нашем отделении 8 на 8 дюймов при глубине в 2 фута. Картину Пикассо никак не спрячешь. Хотя вряд ли Стросс стал бы держать ее там. Ячейка требовалась ему для другого. И запаниковал он не просто так. Я достаю фото. Это стоп-кадр с камеры наблюдения в Берресфорде. Самый четкий снимок живого Рая Стросса. «Вы узнаете этого человека?» Управляющая внимательно рассматривает снимок. «Пожалуй, нет. Здесь вообще трудно кого-то узнать». «Вы говорили, что уведомили клиентов о происшествии с их ячейками», — начинаю я. «И что?» «Каким образом вы им сообщаете?» «Заказным письмом». «А кого-то из них обзванивали?» «Сомневаюсь. Если кто и звонил, то не мы. В Делавере у нас есть отдел страхования, который занимается оповещениями». «Следовательно, вы исключаете вероятность того, что кто-то из упомянутого вами отдела мог позвонить клиентам и пригласить их сюда для обсуждения вопросов, связанных с кражей?» «Полностью исключаю». Я задаю еще несколько вопросов. С самого начала неразберихи, вызванной убийством Стросса, у меня появляется хоть какая-то ясность. Я выхожу из банка, и тут звонит мой мобильник. Джессика. Вот уж не ожидал. «Ты занят?» — спрашивает она. «Почему бы нам не условиться о новом свидании через приложение?» «Ты сам угробил свой шанс». «По-моему, это ты поторопилась уйти». «Думаю, теперь мы уже не узнаем. Но я звоню по другому поводу. Ты знаешь, что в новостях объявили об убийстве Рая Стросса?» «Я знал, что сегодня это обнародуют». «Я была уже готова и сразу же толкнула Нью-Йоркеру продолжение истории о шестерке с Джейн-стрит. Дополненный вариант моего документального романа «Где они теперь?» «И в журнале его с руками оторвали?» «Когда надо, я умею быть обаятельной. Я в этом уверен. Так вот, сейчас я отправляюсь брать интервью у Ванессы Хоган, матери одной из жертв автобусной аварии. Она была последней, кто видел Билли Роуэна. Хочешь поехать со мной?» «Глазам своим не верю», — говорит Джессика. «Виндзор Хорн Локвуд III едет на метро». Я держусь за поручень над головой. Мы едем по линии А в южном направлении. «Я человек из народа», — говорю я Джессике. «Ты кто угодно, только не человек из народа». «Должен тебе сообщить, недавно я летал коммерческим рейсом». Джессика хмурится. «Не ври, не летал». «Ладно, не летал, но думал полететь». Причина поездки на метро куда проще. Кем бы ни были мои преследователи, я не хочу, чтобы они знали, куда мы отправимся. Я прошу Магду сделать быстрый поворот. Это позволяет машине на несколько секунд исчезнуть из поля зрения. За эти секунды я выхожу и исчезаю в вестибюле Давенпортского театра на 45-й улице. Далее, воспользовавшись боковым выходом, я покидаю вестибюль и через задний вход попадаю в отель Comfort Inn в западной части Таймс-сквер. Выйдя оттуда, я оказываюсь на 44-й улице. Оттуда иду по 8-й авеню в восточном направлении и на 42-й у входа в метро встречаюсь с Джессикой. Думаю, остальная часть моего плана вам понятна. Скорее всего, черный Линкольн Тауэн Кар. Существует ли машина приметнее этой? Следует за Магдой через туннель Линкольна в Нью-Джерси. А мы с Джессикой едем по линии А в Квинс, где водитель другой машины повезет нас к Ванессе Хоган. Когда-то она жила в скромном доме колониальной архитектуры, рассчитанном на две семьи. Там она вырастила Фредерика. После его гибели она снова вышла замуж и перебралась в более современное и фешенебельное место — Kings Point Village. Дверь открывает Стюарт, сводный брат Фредерика, родившийся через 8 лет после его трагической гибели. Увидев нас, Стюарт морщится. «Мы приехали побеседовать с Ванессой», — говорит Джессика. «Насчет вас я знаю», — отвечает Стюарт, и подозрительно косится на меня. «А это кто?» «Личный помощник миссис Калвер», — говорю я. «Я превосходно пишу под диктовку». «Судя по вашему виду, не скажешь, что вы пишете под диктовку. Вы мне льстите». Стюарт вместе с нами поднимается на открытую веранду и, понизив голос, заявляет. «Не знаю, почему мама согласилась встретиться с вами. Он ждет, что кто-то из нас ответит. Мы молчим». «Вы ведь знаете, она неважно себя чувствует. В прошлом году умер мой отец». «Примите мои запоздалые соболезнования», — произносит Джессика. «Они были женаты более 40 лет». Джессика наклоняет голову и щедро посылает волны сочувствия, которые вкупе с ее красотой вызывают у Стюарта слабость в ногах. Я стараюсь отойти на задний план. Это ее часть работы. «Представляю, как тяжело это отразилось на вас обоих», — говорит Джессика, наполнив голос достаточным количеством эмпатии. «Да, вы же знаете, что я никогда не видел Фредерика». «Конечно, знаю». Отец познакомился с мамой уже после гибели Фредерика. Но я всю свою жизнь постоянно слышал о нем. Мама не просто вышла замуж и переехала. Стюарт смотрит в сторону и тяжело вздыхает. «Я это к чему? Фредерик давным-давно мертв, но мама до сих пор сильно страдает по нему». «Стюарт, я представляю, как вам тяжело все это видеть», — говорит Джессика. «Я едва удерживаюсь, чтобы не выпучить глаза». «Пожалуйста, не огорчайте ее сверх необходимого. Договорились?» Джессика кивает. Стюарт смотрит на меня. Я копирую ее кивок. Стюарт ведет нас в гостиную с высоким потолком, застекленной крышей и светлым паркетом. Ванесси Хоган перевалила за 80. Она превратилась в сухонькую старушку. Она сидит в кресле, со всех сторон окруженная подушками. У нее землистый цвет кожи. Макушка прикрыта платком. Безошибочный признак химиотерапии, радиации или иной напасти, разъедающей ее организм. На высохшем лице выделяются большие ярко-синие глаза. Джессика направляется к ней, протянув руку, но Ванесса указывает на диван, стоящий напротив кресла. Старуха не сводит с меня глаз. «Кто это?» Ее голос звучит молодо, не слишком отличаясь от голоса на пресс-конференции, где она тогда заявила: «Я прощаю их». «Это мой друг Вин», — отвечает Джессика. Ванесса Хоган с недоумением смотрит на меня. Я ожидаю ее вопроса, но она снова переводит внимание на Джессику. «Миссис Калвер, почему вы захотели встретиться со мной?» «Вы ведь знаете про убийство Рая Стросса?» «Да». «Я хотела бы услышать ваши мысли на этот счет». «Нет у меня никаких мыслей». «Наверное, вам было очень тяжело», — продолжает Джессика. «Все прошлое вдруг вернулось к вам». «Прошлое вернулось ко мне?» «Гибель вашего старшего сына». Ванесса улыбается. «Думаете, проходит хотя бы день, когда я не вспоминаю Фредерика?» «По-моему, это великолепный ответ». Я бросаю взгляд на Джессику. Она делает новую попытку. «Когда вы услышали, что Рай Стросс найден, я простила его», — перебивает ее Ванесса Хоган. «Причем уже давно. Я их всех простила». «Понимаю», — говорит Джессика. «Как по-вашему, где он сейчас?» «Рай Стросс?» «Да». «Горит в аду». На лице Ванессы появляется озорная улыбка. «Я-то его простила, а вот Господь вряд ли». Она медленно поворачивается ко мне. «Как ваша фамилия?» «Локвуд». «Вин Локвуд?» «Да». «Он украл вашу картину». Я не отвечаю. «Вы поэтому приехали сюда?» «Отчасти». «Из-за Рая Стросса вы потеряли картину, и я потеряла сына». «Я не провожу сравнения», — говорю я. «Я тоже». «Так зачем вы здесь, мистер Локвуд?» Пытаюсь найти кое-какие ответы. Кожа на ее руках напоминает пергаментную бумагу. Вижу следы от внутривенных игл. «Другую вашу картину так и не нашли», — говорит Ванесса. «Я узнала из новостей». «Да». «Так вы ее разыскиваете?» «Отчасти». «Но это лишь малая часть ваших поисков. Я права?» Наши глаза встречаются, и между нами проскакивает что-то сродни пониманию. «Мистер Локвуд, скажите, что вы на самом деле ищете?» Я оглядываюсь на Джессику. Она не вмешивается. «Вы когда-нибудь слышали о Патрише Локвуд?» «Полагаю, это ваша родственница». «Двоюродная сестра». Ванесса садится повыше, жестом прося рассказать подробнее. И я рассказываю. В 90-е годы было похищено около 10 девочек-подростков. Их против воли удерживали в хозяйственном сарае, не очень далеко от Филадельфии. Их истязали месяцами, возможно, годами, постоянно насиловали, а затем убивали. Удалось найти тела лишь нескольких жертв. Она пристально смотрит на меня. «Вы говорите о хижине ужасов?» Я молчу. «Я по кабельному смотрю много криминальной хроники. Насколько помню, это дело так и не было раскрыто». «Вы правы». Она пытается удержаться в сидящей позе. «Значит, вы думаете, что Рай Стросс...» «Есть доказательства его причастности», — говорю я. «Возможно, он действовал не один». «Одной девушке удалось сбежать». «Это и была...» «Да». Это и была моя сестра. Боже мой! Она взмахивает рукой и тут же опускает на грудь. Это главная причина вашего приезда? Да. Но почему ко мне? Вы способны прощать, отвечаю я. А вы нет, договаривает она за меня. Я пожимаю плечами. Кто-то убил моего дядю. Кто-то похитил мою двоюродную сестру. Вам следовало бы отдать это в Божьи руки. Нет, мэм, я так не думаю. Послание к римлянам, глава 12, стих 19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение я воздам», говорит Господь. Меня восхищает ваше знание Библии, мистер Локвуд. Вы понимаете, что означает этот совет? Мне ровным счетом все равно, что он означает. Я хорошо знаю другое. Люди, творящие подобное злодеяние, никогда не останавливаются. Они убивают снова и снова. Всегда. Они не излечиваются, не поддаются реабилитации и, простите меня, не находят Бога. Они продолжают убивать. Вы включите вечерний выпуск новостей и услышите о пропаже какой-то девушки. Возможно, ее похитили те же убийцы. «Если только Рай Стросс не действовал в одиночку», — говорит Ванесса. «Возможно. Но вероятность предельно мала. Моя сестра рассказывала, что ее похищали двое». «Вы настроены решительно, мистер Локвуд», — она улыбается одними губами. «Ваш сын утонул в упавшем автобусе. Патрик О'Мелли, агент ФБР, отец шестерых детей, был застрелен. Мой дядя Олдрич тоже был застрелен». Я делаю паузу больше для драматического эффекта. Добавьте к этому жестокое обращение с теми девушками и их убийство в хижине ужасов. По-моему, это недостаточно емкое название. Я подаюсь вперед тоже для драматического эффекта. Да, миссис Хоган, я настроен решительно. А если вы найдете правду? Я молчу. Вдруг вы найдете правду, которую не сможете подтвердить? Лицо Ванессы Хоган оживилось, голос стал энергичнее. Допустим, вы найдете виновного, но никоим образом не сможете в суде доказать его вину. Что вы тогда будете делать? Я оглядываюсь на Джессику. Она тоже ждет моего ответа. Я не любитель врать, поэтому стараюсь уклониться от вопроса. Вы спрашиваете, позволил бы я серийному убийце и насильнику преспокойно уйти? Ванесса Хоган выдерживает мой взгляд. Я пытаюсь вернуться к цели нашего приезда. «У вас тогда побывал Билли Роуэн». Она моргает, приваливаясь к спинке кресла. «Когда он появился на моей кухне, он был таким смиренным, полным раскаяния». Подумав немного, Ванесса тихо вскрикивает. «Вы думаете, Билли Роуэн как-то причастен к тому жуткому сараю?» «Не знаю, но я четко знаю, все это непонятным образом взаимосвязано. Шестерка с Джейн-стрит. Гибель вашего сына, украденные картины, хижина ужасов. И потому вы приехали сюда? Да. Я устала, мистер Локвуд. Что говорил Билли Роуэн, когда приходил к вам? Он просил у меня прощения, и я простила его. Ванесса Хоган смотрит, не моргая. Ее взгляд остается сосредоточенным. Губы едва заметно шевелятся, но я убежден, что она улыбается. И тогда я говорю. «Вы ведь знаете, где сейчас находится Билли Роуэн?» Ванесса Хоган сидит как изваяние, ни малейшего движения, глаза неподвижны. «Разумеется, нет», — без малейшего напряжения в голосе отвечает она. «Время уже позднее. Не буду больше задерживать вас обоих».